Глава третья. Неугомонная Юи Юигахама. Получается, для тебя и класс кулинарии невыносимые переживания. Чтобы отчитаться за пропущенный урок кулинарии, я написал реферат по домоводству, но меня все равно вызвали в учительскую. Дежавю. Хиратсуга, что вы на меня бочку катите? Учитель, а вы разве не японский преподаете? Я еще и школьный психолог, так что учительница Цуруми свалила это на меня. Упомянутая Цуруми поливала цветок в углу. Хиратсука мельком глянула на нее и опять повернулась ко мне. Для начала, я хотела бы услышать причину, по которой ты пропустил урок кулинарии. Вкратце. Ну, я просто не понимаю, почему я должен заниматься этим со всеми остальными. Бессмысленный ответ, Хикигая. Почему ты не хочешь быть вместе со всеми? Может, потому что никто не хочет быть с тобой? В паре? Разумеется, нет. Что вы такое говорите? Мы ведь об уроке кулинарии, так ведь? А урок должен быть максимально приближен к реальной жизни. Моя мама всегда готовит одна. Иначе говоря, готовкой надо заниматься в одиночестве. Вот и выходит, что тренироваться в готовке в группе – это ошибка. Мы с тобой говорим о разных вещах. Учитель, вы хотите сказать, что моя любимая матушка не права? Немыслимо, я ухожу. Я попытался развернуться и уйти. Стой! Не пытайся взять меня нахрапом, когда я так зла. Мой план провалился. Хиратсука ухватила меня за шкирку, как котенка, и снова поставила перед собой. Черт. Надо было сказать: «Ой, дурак я!» и придержать язык, может, и пронесло бы. Учительница вздохнула и похлопала рукой по реферату. Как приготовить вкусные карри? Тут пока все хорошо. Проблемы начинаются дальше. Первое. Тонко порежьте лук, мелко нашинкуйте овощи. Как ограниченный человек легко попадает под чужое влияние, так и тонко нашинкованные овощи легко впитывают аромат. Кто тебе сказал примешивать сюда сарказм? Мясо примешивать надо было, мясо. Учитель, не надо делать вид, будто это на самом деле смешной каламбур. Меня один ваш взгляд смущает. Даже я это читать не хочу. Наверное, ты и сам уже догадался, что придется все переделать. Она со своей сигаретой в зубах действительно выглядела устрашающе. Готовить не умеешь? Поинтересовалась Хиратсука с почему-то удивленным выражением лица, небрежно отбрасывая мой реферат. Ну что за дела? В наши дни уж карри-то старшеклассники готовить умеют. Да, это входит в мои планы на будущее, так что, конечно, я умею готовить. Ты собираешься начать жить отдельно от семьи? Нет, дело не в этом. Хм? Она вопросительно посмотрела на меня. Готовка – это обязательный навык для домохозяйки. Хиратсука ошеломленно похлопала густо накрашенными ресницами. Ты собираешься стать домохозяйкой? Ну, а почему бы и нет? О своей мечте не говорят с такими тухлыми глазами. Они должны как минимум возбужденно блестеть. Кстати, а каковы твои планы на будущее? Хотелось сказать, лучше о своем будущем позаботьтесь. Но это была не лучшая идея. Собираюсь поступить в какой-нибудь колледж. Понятно. Хиратсука одобрительно кивнула. А чем ты собираешься заняться после колледжа? Женюсь на какой-нибудь известной красивой женщине, которая будет поддерживать меня до самой смерти. Я про работу спросила. Кем работать будешь? Я уже сказал. Домохозяйкой. Это называется альфонс. Кошмарная профессия. Сначала намекает на возможность женитьбы, не успеешь оглядеться, а он же в твоем доме. И дубликат ключа сделать успел. Потом появляются чемоданы, а в один прекрасный момент он исчезает, как последний бродяга вместе с мебелью. Хиратсука возбужденно выплескивала из себя все детали. Она учащенно дышала, на глаза навернулись слезы. Черт, мне ее жалко. Так жалко, что даже утешить хочется. Да все нормально, учитель. Не стану я таким. Я буду всю работу по дому делать и стану таким альфонсом, которому остальные альфонсы и в подметки не годятся. Что это еще за бред? Мои мечты под угрозой. Надо подобрать аргументы получше. Мне не нравится, что вы зовете меня альфонсом, но стать домохозяйкой не такой уж и плохой выбор. Хирацука откинулась на спинку скрипнувшего стула и уперлась в меня взглядом. Вся я поза говорила. Ну давай, я тебя слушаю. В нашем обществе полового равноправия совершенно естественно, что женщины заметно продвинулись в социальном плане. Вот вы, к примеру, можете работать учителем. Ну, в этом ты прав. Кажется, я ее заинтересовал. Можно продолжать. А дальше простая математика. Если множество женщин занимают рабочие места, значит, столько же мужчин их теряют. Разве у нас есть неограниченное количество рабочих мест? Ну... Возьмем для примера некую компанию 50 лет назад, в которой работали 100 человек и все мужчины. Если теперь работать в нее придут 50 женщин, значит 50 мужчин вынуждены будут искать работу где-то еще. Все очень просто. Если посмотреть на нынешнюю экономическую ситуацию, застрять в статусе безработных для этих мужчин лишь вопрос времени. Продолжай. Хирацука задумчиво покачала головой. Компаниям и самим по себе нужно уже меньше работников. Из-за широкого распространения компьютеров и интернета выросла производительность труда. В результате многие думают, оно конечно хорошо, но все-таки немного тревожно, плюс к тому совместительство и тому подобное. Ну да, есть такое мнение. С другой стороны, бытовая техника нынче стала куда более продвинутой и разнообразной. Ей может пользоваться кто угодно. Теперь и мужчине не составляет труда, как положено, делать всю работу по дому. Нет, погоди. Учительница прочистила горло и уставилась на меня. Не так уж просто понять, что и как использовать, и что куда положить, так что не всегда получается то, что хочешь. Ну, для вас-то, наверное, так. Что? Крутанувшись на стуле, она пнула меня в голень. Черт, больно-то как. На меня уставились пылающие гневом глаза. Я поспешно попытался оправдаться. Если мы так старались построить общество, где можно и не работать, глупо переживать о работе или жаловаться, что не хватает рабочих мест. Идеальный вывод. Работай, и ты проиграешь системе. Ну да, ты все такой же испорченный тип. Хирацука громко вздохнула, затем широко улыбнулась и хмыкнула, словно подумав о чем-то. Если девушка хоть раз заставит тебя готовить, ты наверняка сразу передумаешь. Она вскочила и потащила меня за плечо к двери. Погодите, что вы делаете? Ай, больно же! Отправляйся в клуб помощников и не возвращайся, пока не начнешь ценить работу. И со всей силы вышвырнула меня за дверь. Я было собрался развернуться и запротестовать, но дверь уже безжалостно захлопнулась. Надо полагать, это означает отказываться, возражать, протестовать, спорить и задавать вопросы запрещено. В какой-то момент я подумал было послать эту чертову школу подальше. Но в плече еще пульсировала боль. Сбегу. И забьет ведь. Ужасный она человек. Если так быстро, вколотила в меня условный рефлекс. Выбора не было. И я решил направить стопы в так называемый клуб помощников. Где, кажется, только загадками и балуются. Это претендует на название клуба. Но я и понятия не имею, чем она на самом деле занимается. А президент клуба – это еще большая загадка. Кто, черт побери, она такая? Юкиносита, как всегда, читала какую-то книжку. Я поприветствовал ее, подтащил стул и сел немного поодаль. Затем тоже полез в сумку за книгой. Это уже не клуб помощников, а какой-то клуб юных читателей получается. Нет, кроме шуток, чем этот клуб занимается? И что это за поединок, в котором мы, по идее, участвуем? Ответом послужил стук в дверь. Юкиносита захлопнула книжку, аккуратно заложив ее закладкой, и повернулась к двери. «Войдите!» «Прошу прощения!» Немного возбужденный голос. Или нервничающий. Дверь немного приоткрылась, и в щель скользнула девушка. Наверное, она не хотела, чтобы кто-нибудь заметил, что она входит сюда. Свободно покачивающиеся каштановые волосы до плеч и беспокойно осматривающие комнату глаза. Тут она встретилась со мной взглядом и взвизгнула. «Я тебе что, монстр какой-то?» «Откуда здесь Хики?» «Я вообще-то член этого клуба». Или стоило лучше спросить, а чего это ты зовешь меня Хики? И что это вообще за цыпочка? Честно говоря, я понятия не имел, но выглядела она как обычная старшеклассница. Цветущая девушка, наслаждающаяся юностью. Я осмотрел ее с ног до головы. Короткая юбка, блузка с тремя пуговицами, каштановые волосы, выдающаяся грудь и блестящее ожерелье на шее. Натуральный вызов школьным правилам. Нет, у меня нет никаких дел с такими девушками. Точнее, у меня вообще нет дел с девушками. С другой стороны, она меня знает. Может прямо спросить. Пардон, а ты кто такая? На груди красная лента. Это значит 11 класс, как и я. Нет, я не пялюсь на ее грудь. Она сама в моем поле зрения влезла. Кстати, она и вправду такая большая. Присаживайся. Я небрежно пододвинул девушке стул. И не потому, что меня мучила совесть, а чтобы продемонстрировать свои добрые намерения. Я же все-таки джентльмен, знаете ли. Посмотрите только на мою изысканную одежду. Спасибо. Она смущенно села. Сидящая прямо перед ней Юки Носита подняла взгляд. Юи Юигахама, верно? Ты меня знаешь? Оживилась Юигахама. Как будто, что Юки Носита ее знает, это признак статуса. А ты правда много знаешь? Всех в этой школе по именам помнишь, да? Поинтересовался я. Не всех. О твоем существовании я даже не подозревала. Вот как. Не переживай, это моя ошибка. Мой слабый разум отказывается признавать твое неприметное существование. Это ты так утешаешь, да? Интересный такой способ. Да еще и все и на меня под конец свалило. Я вовсе не пытаюсь тебя утешать. Это был просто сарказм. Якиносита равнодушно отбросила волосы за спину. Ого! Кажись, веселый у вас клубешник! Юигахама смотрела на нас с Юкиноситой сверкающими глазами. Ох уж эта девица. У нее что, одно веселье в голове? Не самое приятное замечание. С другой стороны, твое недопонимание особенно неприятно. Холодно блеснула глазами Юкиносита. Нет, как бы это... Юигахама отчаянно замахала руками. Я просто подумала, что вы тут очень натурально сценку разыгрываете. Ну, то есть, Хики в классе совсем не такой, а он, оказывается, и разговаривать умеет. Конечно, умею. И заявлять такое, это немного... Неужели я в самом деле выгляжу так, словно вообще не умею общаться? А, верно. Юигахама тоже из класса 11F. Что, правда? Переспросил я. Юкиносита уставилась на меня, Юигахама вздрогнула. Блин. Я лучше кого бы то ни было знаю, как страдает человек, которого не узнают одноклассники, так что лучше не усугублять и попытаться исправить ошибку. Ну, конечно, знал. А почему тогда глаза отводишь? Поинтересовалась Юкиносита. Юигахама презрительно посмотрела на меня. Потому-то у тебя нет друзей в классе, Хики, да? Потому что ты так странно себя ведешь, и это просто противно. Помню я этот презрительный взгляд. Конечно, другие девчонки в классе тоже смотрят на меня как на дерьмо. Наверняка она из той компании, что все время крутится возле футбольного клуба. Какого черта? Разве она не мой враг? Проявлять галантность, попусту тратить время. Шлюха. Невольно выдохнул я. Что? Ты кого шлюхой назвал? Взвелась Юигахама. Да я все еще девстве... А, забудь! Она густо покраснела и отчаянно замахала руками. Редкостная дура. Юкиносита заговорила, словно пытаясь погасить панику. Здесь нечего смущаться. В твоем возрасте совершенно нормально быть девством. Ай, молчи! Что ты такое говоришь? Как можно оставаться такой в 11 классе? Юкиносита, где твоя женственность? Совершенно бессмысленная вещь. Ого, не знаю уж почему, но холодность Юкиноситы усилилась многократно. Как по мне, твоя женственность и значит шлюха, добавил я. Ты опять? Называть человека шлюхой, это ни в какие ворота не лезет. Хики, ты грубиян! Смешно прорычала Юигахама, глядя на меня мокрыми от слез глазами. Называть тебя шлюхой еще не значит быть грубияном. И не зови меня Хики. Это ведь все равно, что Хикикамори, да? Думаю, она хочет меня оскорбить. Наверняка это обидное прозвище, которое придумали мне в классе. Не слишком ли? Я ведь уже и разреветься готов. Нет, в сплетнях ничего хорошего. Вот почему я говорю все откровенно, четко и ясно, прямо в лицо. А если не услышат непосредственно от меня, то они пострадают. Шлюха. Ты достал уже, грубиян! Сдохни к чертовой матери! Я человек мирный и раздражителен не больше, чем безопасная бритва. Но меня эти слова заставили потерять дар речи. Некоторые слова вообще лучше не произносить вслух. Особенно если это касается жизни и смерти. Если не умеешь оживлять людей, так и не говори подобных вещей. Так что после недолгого молчания я на полном серьезе заявил, добавив ярости в голос. «Будешь так легко говорить «сдохни» или «я тебя убью», сама ласты склеишь». «Это... извини, я не имела в виду... стоп, что? Ты же сам сейчас это сказал! Сказал, что убьешь меня!» Юйгахама совсем пустоголовая, заметили? Но она меня все равно удивила. Кажется, она из тех девушек, которые умеют нормально извиняться. Похоже, она не такая, какой выглядит. Я-то думал, что она такая же, как и остальные из компании, как парни с футбольного клуба и все окружающие их. Что ее голова забита лишь сексом, наркотиками и развлечениями. Как у героев Рюдзи Мираками. Юйгахама вздохнула. Тяжело, наверное, быть такой гиперактивной. Послушайте, учитель Хирацука говорила мне... Ну, этот клуб выполняет желания учеников, да? Нарушила она недолгую тишину. Правда? А я-то был уверен, что это клуб вечного чтения. Юкина Сита проигнорировала мою реплику. Не совсем. Мы лишь помогаем ученикам. А сбудется твое желание или нет, зависит только от тебя. Холодный и резкий ответ. А в чем разница? Недоумевающе спросила Юйгахама. Вот и мне хотелось бы знать. Дать голодному рыбу. Или научить его ловить рыбу. Вот в этом и разница. Помощники не результат обеспечивают, а учат. Думаю, точнее всего будет сказать, помогают обрести самостоятельность. Речь. Словно выдернутая из какого-то учебника по этике. Вроде того пустого принципа, что вколачивают все эти чертовы школы. Клубы позволяют ученикам развивать свои умения, действовать как самостоятельно, так и вместе с остальными. Мое новое понимание клубов. Кстати, учительница что-то там говорила о работе, значит, это должно быть клуб, который работает ради учеников. Потрясающе! Подпрыгнула Юйгахама, словно ей буквально глаза открыли. Ох, как бы ей в будущем какие-нибудь сатанисты мозги не промыли. Да, такие большегрудые девицы часто... Ну, есть такое мнение в обществе. И думаю, Юйгахама блестящий тому пример. С другой стороны, у Юкина Ситы отточенный интеллект, проницательный ум и плоская как доска грудь. Не могу обещать, что выполню твое желание, но чем могу, тем помогу. Юйгахама, кажется, вспомнила наконец, зачем она здесь. А, ага. Я тут думала печенек приготовить. Она посмотрела на меня. Я тебе не печенье, знаешь ли. Ну да, я знаю, что в классе на меня смотрят как на пустое место, но это все-таки не одно и то же. Хикигая. Юкина Сита дернула подбородком в сторону двери. Проваливай, стало быть. Могла бы помягче сказать. Ну вроде, ты здесь как бельмо на глазу. Я была бы признательна, если бы ты больше не возвращался. Если надо девушкам поговорить, ничего не попишешь. Бывает такое... что может обсуждаться только между девушками. Ну, типа, физкультура, мужчины не допускаются, урок только для девушек, как-то так. Интересно, что же было на этих уроках. До сих пор меня этот вопрос мучает. Пойду куплю спорттоп. Надо сказать, я очень внимателен, чувствую ситуацию и действую очень благоразумно. Будь я девушкой, я бы в себя влюбился. Когда я уже взялся за двери, Юкина Сита меня окликнула. Может, даже у неё... есть какие-то чувства. Я буду Strawberry Mix от Ясаи Сайкацу. Как она может так просто раздавать распоряжения? Юкина Сита, все-таки ты да нельзя странная. Спуститься на первый этаж и вернуться на третий. От силы минут 10. Наверное, если плестись нога за ногу, они там успеют закончить. И не важно, что Юйгахама за человек. Она наш первый клиент. Иными словами, ее появление знаменует начало битвы между мной и Юкиноситой. Ну, побеждать я не собираюсь, достаточно будет минимизировать потери. Автомат стоит снаружи у столовой. Он торгует необычными напитками, каких не встретишь в обычных магазинах. Похоже, они отлично имитируют вкус, чем и вызвали мой интерес. Особенно газировка под названием Sport Top со вкусом дешевых леденцов. Настоящий вызов нынешней моде, без сахара и 0 калорий. Я кинул в автомат 2 стоеновые монеты. Оттуда, как из ледяной крепости, со скрежетом вывалились заказанный Sport Top и Ясаи Сайкацу. Подумал, сунул еще одну монетку и ткнул в кнопку. Отоко на Cave Outlet. Было бы странно принести две коробочки, когда настроя. Так что я решил взять и на Югахаму. 300 йен, половина моих финансов. Я был слишком расточителен. «Ты опоздал!» – заявила Юкиносита, выхватывая коробочку с соком у меня из рук, сунула в нее соломинку и припала к ней. У меня остались Sport Top и Otoko no Cave Outlet. Похоже, Юигахама поняла, что Otoko no Cave Outlet – это для нее. «Ой, сейчас!» – пробормотала она, вытаскивая из кошелька 100-йеновую монету. «Брось!» Я в том плане, что Юкиносита и не подумала расплатиться. К тому же я покупал все это по своей собственной воле. Может, получить с Юкиноситы и стоило, но брать деньги с Югахамы я не обязан. Так что я просто сунул коробочку ей в руки. «Но я же не рассчиталась!» Она упрямо пыталась сунуть мне монету. Мне это надоело, и я просто пошел на свое место рядом с Юкиноситой. Югахама недовольно запихала деньги обратно в кошелек. «Спасибо». Тихо сказала она и весело засмеялась, держа Otoko no Cave Outlet обеими руками. «Меня за всю мою жизнь так здорово не благодарили. И обошлось мне это всего-то в 100 йен. Да, эта улыбка, пожалуй, куда больше стоит». «Вы уже закончили?» Я деликатно намекнул Юкиносите, что ей тоже неплохо было бы сказать спасибо. «Да, благодаря твоему отсутствию все прошло замечательно. Спасибо». Так фигово, меня тоже никогда еще не благодарили. Ну и хорошо, и что дальше? А дальше мы идем в кабинет домоводства. И ты тоже. Кабинет домоводства? Обитая железом комната, где разбившиеся на группу ученики тренируются готовить какое-нибудь блюдо по собственному усмотрению. Натуральная пытка. Там же острые кухонные ножи и газовые горелки, и которым нельзя подпускать кого попало. И что мы там будем делать? Наряду с физкультурой и экскурсиями, кулинария входит в тройку самых травматичных психологических занятий в школе. И вряд ли хоть кому-нибудь, они доставляют удовольствие. Ну представьте себе, как ребята дружно что-то делают и весело треплются, и мгновенно замолкают. Стоит ли мне лишь присоединиться к ним? Черт, это просто невыносимо. Печеньки? Я хочу испечь печеньки. Печеньки? Понятия не имею, о чем она. Югахама хочет для кого-то спечь печенье, но сомневается в своих способностях и просит помочь. «Потому к нам и пришла», — пояснила Юкиносита. «А почему мы? Позвала бы своих друзей?» «Это... ну... я просто не хочу, чтобы они это видели. Они же смеяться будут. Не поддержат», — ответила Югахама, отводя глаза. Я вздохнул. «Честно говоря, лезть в чужие любовные дела — это лишнее. Мне куда полезнее еще одно английское слово выучить, чем выяснять, кто там кого любит, так что о помощи в таких делах и речи быть не может. Даже думать об этом неинтересно. А ведь у них тут был серьезный разговор. И должно быть о... хорошо, что меня не было. Честно говоря, когда у кого-то любовные проблемы, надо лишь сказать «не сдавайся, все будет хорошо, а если хорошо не получится, то...» «Да козел просто, козел!» Хе, я невольно хмыкнул. Встретившись взглядом с Югахамой, та опустила взгляд, пальцы вцепились в юбку, плечи затряслись. Ха-ха-ха, странно, да, кто-то вроде меня пытается испечь печеньки, словно я стараюсь показаться домовитой девушкой. Извини, Юкиносита, не бери в голову. Ну, если ты и вправду хочешь, я не думаю... А, вот оно что, если ты насчет него беспокоишься, то не стоит. Его моральные принципы на обе ноги хромают, так что я его просто заставлю помочь. Кажется, японская конституция на меня уже не распространяется. Что это за эксплуатация такая? Нет, все нормально. Ну, я про то, что это действительно странно, что я пытаюсь сделать печеньки и спрашивала Юмика и Мари, они сказали, что это давно уже из моды вышло. Юигахама украдкой глянула на меня. Да, я действительно не ожидала, что такая расфуфыренная девица, как ты, займется печеньками. Заявила Юкиносита, словно совсем пытаясь загнать в депрессию и без того приунывшую Юигахаму. Точно. Странно это, да? Юигахама нервно рассмеялась. Ее опущенный взгляд вдруг уперся в меня, словно она ждала от меня какого-то ответа. Ну, я не хочу сказать, что это странно или тебе не подходит. Меня это просто не волнует. Это еще хуже! Юигахама треснула кулаком по столу. Хики, я просто поверить не могу. Я в бешенстве. Я смогу, если очень постараюсь. А тебе-то откуда знать? Так мама обычно говорит со слезами на глазах. Я всегда думала, что ты сможешь, если постараешься, а ты ничего не можешь. Ну, кажется, твоя мама тебя уже забросила. Отличный вывод. Юкиносита уверенно кивнула, а у Юигахамы уже слезы на глаза наворачивались. Ох, бросьте уже наконец. Хотя, конечно, когда тебя бросают, это тоже не весело. Юигахама явно твердо решила сделать печеньки. И я почувствовал себя старым брюзгой. И не надо, кстати, забывать о нашем с Юкиноситой поединке. Честно говоря, я только карри готовить умею. Но помочь постараюсь. Неохотно согласился я. Спасибо. Юигахама облегченно вздохнула. Мы не собираемся заставлять тебя демонстрировать свои кулинарные таланты. Мы просто хотим, чтобы ты попробовал печенье и высказал свое мнение. Ну, раз Юкиносита говорит, что от меня требуется лишь выступить в роли дегустатора, это мне определенно по силам. Многие парни не любят сладкое, так что мужская консультация тут не помешает. А что я самый честный человек, когда надо сказать, вкусно что или нет, и упоминать не надо, это же может пригодиться. Над кабинетом домоводства витал запах ванили. Юкиносита уверенно полезла в холодильник и достала оттуда молоко и яйца. Подхватила весы, миску и какие-то еще штуковины. Затем начала готовить яйца, пользуясь какой-то странной и неизвестной мне утварью. Похоже, этот безупречный сверхчеловек еще и в готовке виртуоз. Она быстро все подготовила и надела капроновый передник, словно говоря, «Вот сейчас-то настоящая готовка и начнется». Юигахама тоже натянула передник, но так, будто видела его впервые в жизни, завязав на беспорядочный, запутанный узел. «У тебя передник запутался. Ты что, даже не умеешь его надевать?» «Извини». «Спасибо». «Стоп, что? Конечно умею, знаешь ли». «Ну так и надень тогда, как положено. Не будешь делать все правильно, в конце концов скатишься за точку невозврата, как вот он». «Не надо мной людей пугать. Я вам что, нахамагой какой-то?» «Ну, ты же впервые в жизни оказался полезен кому-то. Так что радуйся». «Да и не беспокойся. Даже если я сравниваю тебя с нахамаги, я ничего не имею против твоего скальпа». «Да я и не беспокоюсь. Стоп. Хватит пялиться на мои волосы с такой сострадательной ухмылочкой». Пытаясь избавиться от этой улыбочки, я откинул волосы назад. Никогда еще не видел у нее такого выражения лица. Юигахама захихикала. Неудивительно, вместо того, чтобы с передником разбираться, она из-под тишка за нашей небольшой перепалкой наблюдала. «Ты все еще его не завязала? Или не знаешь как? Бог мой, иди сюда! Я сама тебе завяжу!» Юкиносита закатила глаза и помахала рукой, подзывая к себе Юигахаму. «Да и так нормально!» – пробормотала та, словно колеблясь, поглядывая на нас с Юкиноситой. Она выглядела сейчас, как потерявшийся ребенок. «Быстро сюда!» – холодный тон Юкиноситы враз положил конец колебаниям. Не знаю, злится она на самом деле или нет, но выглядит это и вправду немного пугающе. «Извини!» – пискнула Юигахама, придвигаясь к Юкиносите, как маленький щенок. Юкиносита развернула ее спиной к себе и завязала лямки. «Юкиносита, ты сейчас прямо как моя старшая сестра». «Моя младшая сестра не была бы такой неумехой, как ты». Юкиносита недовольно вздохнула. А я, к своему собственному удивлению, согласился с Юигахамой. Взрослая Юкиносита и Юигахама со своим детским лицом друг рядом с другом действительно смахивают на сестер. Чертовски похоже, что есть тут какое-то семейное сходство. Кстати, взрослые мужики считают, что передник на голое тело выглядит замечательно. А мне кажется, что передник поверх школьной формы это еще лучше. Я почувствовал, что сердце от этой мысли застучало быстрее и невольно ухмыльнулся. «Слушай, Хики, чего тебе?» В моем голосе прорезалась хрипотца. «Черт, наверное, у меня сейчас было грубое выражение лица». А нервный ответ лишь усилил эту грубость. «Что ты думаешь о девушках, которые хороши в работе по дому?» «Ну, не скажу, что они мне не нравятся. Хотя это не значит, что все парни считают их привлекательными. Понятно. Юи Гахама облегченно улыбнулась. Начали. Она закатала рукава, вылила в миску яйца и начала их взбивать. Добавила муку, потом сахар, масло и какие-то специи, включая ваниль. Даже я, отнюдь не эксперт в готовке, ясно видел, что кулинарный талант Юи Гахамы весьма далеки от совершенства. Она наверняка считала, что печь печенье – это что-то неординарное. Но на самом деле, это очень просто. И потому, ничто не могло скрыть ее неумелость. Все ошибки буквально бросались в глаза. Во-первых, разбив яйца, она не удосужилась выловить остатки скорлупы. Во-вторых, специи кинула слипшиеся. В-третьих, масло сунула твердым, прямо из холодильника. А в довершении всего щедро посолила муку и бросила ваниль в молоко. Я покосился на Юкиноситу. Та бледнела на глазах, схватившись за голову. Да, если уж даже такого неумелого повара, как я, в дрожь бросает, что говорить о наверняка весьма искушенной в этом деле девушке. Теперь нам надо... Пробормотала Юи Гахама, подхватывая растворимый кофе. Кофе? Ну да, если чем-нибудь запивать, еда должна проходить в желудок легче. Неплохая идея, да? А? Нет. Это секретный ингредиент. Парни ведь любят сладости, верно? Юи Гахама повернулась ко мне и не заметила, как черный порошок высыпался в миску, образовав приличную горку. Сдается мне, это уже не секретный ингредиент. Что? А, ладно. Просто добавлю немного муки. Поверх черной горки выросла белая, а затем все это захлестнула волна взбитых яиц, образуя адскую смесь. Начну с выводов. Кулинарные навыки у Юи Гахамы напрочь отсутствуют. И речь не о том, насколько они хороши. Их просто нет и никогда не было. Это не банальная неуклюжесть. Она не может сделать абсолютно обычные вещи. Пожалуй, она единственный человек, которого я ни за что бы не хотел видеть своим напарником по лабораторной работе. Она настолько неумела, что запросто может угробить себя. Почему? Юи Гахама в ужасе глядела на лежащую перед ней гадость. Я просто не понимаю, как можно наделать столько ошибок. Пробормотала Юкиносита. Интересно, она специально так тихо, чтобы Юи Гахама не услышала? Похоже, просто вырвалась. Юи Гахама преодолела отвращение и разложила свое творение на тарелке. Может, выглядит и не очень, но не попробуем, не узнаем. Ты права. У нас даже есть тот, кто будет дегустировать. Я рассмеялся. Юкиносита, ты сильно ошибаешься. Это не дегустация, это тестирование отравы. Что? Какая еще отрава? Отрава? А может и отрава? Юи Гахама склонила голову на бок, словно спрашивая. А вы как думаете? Сказать тут точно было нечего. Я развернулся к Юкиносите. Слушай, я что, в самом деле должен это пробовать? Это же натуральный уголь. Все будет нормально. Мы не клали туда ничего несъедобного. Ну, почти. И... Юкиносита сделала паузу и прошептала. Я тоже попробую, так что все в порядке. В самом деле? Ты такой хороший человек? Или ты меня любишь? По второму пункту. Сожри все это сам и сдохни. Извини. Был так ошарашен, что выпалил, не подумав. Как и следовало ожидать. Хотя не знаю, стоило ли вот так высказывать отвращение. Я попросила тебя попробовать печенье, а не вот это. Более того, это я согласилась ей помочь. Значит, мне нести ответственность. Юкиносита придвинула к себе тарелку. Если мы не разберемся, что тут не так, не сможем исправить дело. Хотя это не означает, что надо рисковать просто ради знаний. Она подхватила кусочек этой черной отравы, больше смахивающей на железную руду, и посмотрела на меня. На ее глаза навернулись слезы. Мы ведь не умрем, правда? Я и сам хотел бы это знать. Я перевел взгляд на Юи Гахаму. Та смотрела на нас так, будто желала присоединиться к нам. Прекрасно. Пусть тоже попробует познать чужую боль. Мы с большим трудом съели печеньки Юи Гахамы. Будь это манго, думаю, мы бы уже просто взорвались. Они в самом деле были настолько отвратительны, что я предпочел бы упасть в обморок. Да я лучше заболел бы, лишь бы никогда больше такого не пробовать. А на что туда? Рыбий кишок напихало? Ну, по крайней мере, живы остались. Хотя, если смотреть в долгосрочной перспективе, странно было бы ожидать, что канцерогенный эффект проявится сразу же. Ох, жесткое и горькое! Со слезами на глазах пробормотала Юи Гахама, хрустя печеньем. Юкиносита тут же сунула ей чашку. Старайся глотать не жуя, и не прикасайся к ним языком. В конце концов, это больше смахивает на сильный яд. Черт побери, как можно так спокойно говорить такое? Юкиносита взяла плюющийся паром чайник и заварила чай. Расправившись наконец с печеньем, сейчас мы пытались избавиться от мерзкого привкуса во рту. конце концов, это удалось. Я вздохнул с облегчением. Затем Юкина Сита заговорила, разрушая атмосферу расслабленности. Ну что ж, давайте теперь подумаем, как можно поправить дело. Как насчет навсегда запретить ей готовить? Все так плохо? Хикигая, это мы рассмотрим как последнее средство. Последнее? Значит, такой вариант в самом деле есть? Дьюигахама приуныла. Плечи опустились, она глубоко вздохнула. Наверное, готовка это не мое. Тут нужен талант, да? Талант, которого у меня нет. Юкина Сита коротко вздохнула. Понятно. Есть у меня одна мысль насчет решения проблемы. Ну так выскажи, подтолкнул я. Просто надо больше стараться, спокойно ответила она. Ты называешь это решением? Хуже некуда, на мой взгляд. Просто больше стараться и никаких других вариантов? Собственно, вывод один. У нас уже ум за разум зашел. Откровенно говоря, это с самого начала было бессмысленно. Было куда проще, скажи она. Хватит, это безнадежно, бесполезно стараться и тратить силы. Объясни она это Юигахаме, и та могла бы заняться другими делами. Так было бы куда эффективней. Больше стараться – это прекрасное решение. Если мы приложим силы в правильном направлении, заявила Юкина Сита, словно прочитав мои мысли. Она что, телепатка? Юигахама, ты говоришь, что у тебя нет таланта, так? Ну да. Избавься от этой мысли. Тот, кто не прилагает ни малейших усилий, не смеет завидовать таланту. Неумехи даже не представляют, сколько времени и сил тратят умехи, чтобы добиться цели. Слова Юкина Ситы были жестокими и настолько верными, что не оставляли ни единого шанса опровергнуть их. Юигахама потеряла дар речи. Ее еще никогда вот так не били правдой. На лице ее промелькнули недоумение, паника и, наконец, появилась улыбка. Ну, как бы сказать... Нынче таким действительно не принято заниматься. Это и правда мне не подходит, совсем не подходит. Как только озвучал ее тихий смешок, негромко клацнула поставленная на стол чашка. Тихий, но предельно четкий звук буквально притянул взгляды в том направлении. Там сидела улыбающаяся Юкина Сита. Пожалуйста, перестань пытаться приспосабливаться под окружающих. Это очень неприятно. Тебе не стыдно сваливать свое неумение, неуклюжесть, глупость на других? Очень резко прозвучал ее голос. В нем слышалось такое отвращение, что даже я, захваченный врасплох, негромко охнул вслух. Она действительно была мастером обращения. В конце концов, она болталась в компании популярных типов, а для этого нужны и внешность, и умение общаться с людьми. Иначе говоря, она умело подстраивалась под окружающих. Но это также могло означать, что ей не хватает смелости быть самой собой, если это влечет за собой риск остаться в одиночестве. Юкина Сита же решительно шла своим собственным путем. В этом плане она была очень упряма. Эти двое были совершенно разными людьми. И если посмотреть, кто сильнее, становится очевидно Юкина Сита. Это неоспоримо. На глаза Юигахамы навернулись слезы. Мне казалось, она пытается сказать... Я пойду домой. Этот слабый звук был больше похож на плач. Плечи ее тряслись. Голос тоже дрожал. Потрясающе! А? В один голос отреагировали мы с Юкина Ситой. Какого черта она несет? Мы невольно обменялись взглядами. Ты сказала это так прямо. И это было... Это в самом деле круто! Юигахама восхищенно уставилась на Юкина Ситу. Та застыла, потом отступила на пару шагов. Что ты такое говоришь? Ты меня слышала вообще? Я же тебе нагрубила. Нет, ничего подобного. Ты действительно высказалась резко. Я была немного ошарашена. Что есть, то есть. Честно говоря, не думал, что Юкина Сита может сказать подобное кому-то из сверстниц. И грубость, это еще очень мягко сказано. Так что я, как и Юигахама, тоже был ошарашен. Правда, сдается мне, она была немножко больше, чем просто ошарашена. Но я в самом деле думаю, что ты просто была честна со мной. Ты даже когда вы с Хики просто треплетесь, вы говорите, что думаете. А я всегда пыталась говорить то, что от меня ожидают. Так что такое со мной впервые. Юигахама не убежала. Извини, теперь я все сделаю правильно. И подошла к Юкина Сити с поднятой головой. К моему удивлению... На этот раз Юкина Сита не нашлась, что сказать. Наверное, ей впервые довелось испытать такое. Очень мало кто умеет поступать правильно и искренне извиняться. Как правило, они багровеют и злятся. Юкина Сита вдруг отвернулась и пригладила волосы. Это выдало, что она судорожно ищет, что сказать, и ничего не может придумать. Она явно не сильна в импровизациях. Подсказывая ей, как надо все делать. Юигахама, а ты внимательно слушай, что тебе говорят. Пришлось нарушить мне наступившую тишину. Юкина Сита коротко вздохнула и кивнула. Я покажу как надо, а ты попытайся точно все повторить. Она разбила несколько яиц в миску и взбила их. Просеяла точно отмеренное количество муки и тщательно перемешала яйца. Затем добавила сахар, масло и специи. Навыки ее на порядок превосходили навыки Юйга Хамы. Она очень быстро приготовила тесто и нарезала формочками на кружки, звездочки и сердечки. Аккуратно выложила все на противень, уже покрытый бумагой для выпечки, и сунула его в разогретую духовку. По комнате поплыл до нельзя заманчивый запах. Несложно догадаться, что если все было сделано как надо, то и результат получится отличный. Юкиносита вытащила уже готовые печеньки и выложила на тарелку. Они буквально радовали глаз. Приятный светло-коричневый цвет. Совсем как у моей тетушки получается. Сразу видно, что это настоящее печенье. Здорово. Ты кондитер? Вырвалось у меня. Рука машинально потянулась за следующей. Да чего же вкусно. Наверное, больше мне не доведется насладиться собственноручно приготовленным девушкой печеньем. Так что надо пользоваться моментом. Творение Юйга Хамы печеньем считать нельзя. Так что это не в счет. На самом деле здорово. Юкиносита, ты просто мастер. Спасибо. Юкиносита улыбнулась без всякого сарказма. Видишь, я просто в точности следовала рецепту. Значит, и ты должна суметь все повторить. Если не получится, значит, тут еще какая-то причина тому есть. А я могу просто воспользоваться этими печеньками. Тогда ты ничему не научишься. Давай, Юйга Хама, постарайся. Угу. Думаешь, у меня правда получится сделать, как у тебя получается? Конечно, если будешь точно следовать рецепту. Не забыла напомнить Юкиносита. Началась вторая попытка. Юйга Хама повторяла все действия, словно копия Юкиноситы. Ну, она же действительно копирует печеньки. Хм, каламбурчик со вкусом. Надеюсь, печенье тоже вкусное выйдет. Что-то у меня сплошные каламбуры лезут, но... Юйга Хама, не так! Когда просеиваешь муку, старайся делать это круговыми движениями. Круговыми. Круговыми, говорю. Понимаешь? Тебе в начальной школе объясняли, что такое круг. Когда перемешиваешь тесто, придерживай миску. А то она у тебя крутится, и в результате ничего не размешивается. Не суетись. Работай аккуратней. Нет, нет, нет, так неправильно. Не надо сыпать столько специй. Персики можно в следующий раз положить. Когда добавляешь ингредиент, в котором столько жидкости, тесто расплывается. Это уже не справишь. Юкиносита. Сама Юкиносита пребывала в замешательстве и в полном расстройстве. Она тяжело вздохнула, когда тесто, наконец, отправилось в духовку. Ее обычная самоуверенность испарилась без следа, по лбу градом тек пот. Открывшаяся духовка порадовала приятным запахом, сильно смахивающим на запах печенья Юкиноситы. Но они совсем не такие, понурилась Юйга Хама. На вкус они действительно были совсем не такие, как у Юкиноситы. Но все же это уже с полным правом можно было назвать печеньем. Не сравнить с предыдущими углями. Честно говоря, я отнюдь не отказывался их попробовать. Ну как мне объяснить, чтобы ты поняла? Юкиносита озадаченно наклонила голову. Посмотрев на нее, я понял, в чем тут дело. Она полный профан в плане учить кого-то. Честно говоря, Юкиносита – гений. И потому просто не может понять, что чувствуют обычные люди и что заставляет их ошибаться. Рецепт – это как формула в математике. И если человек слаб в математике, он не понимает, что это за формула и как ей пользоваться, чтобы найти ответ. Юкиносита просто не может понять, почему Юйга Хама не понимает. Но если я скажу это ей, это может прозвучать так, будто я обвиняю ее в ошибке. А это не так. Юкиносита старается изо всех сил. Проблема в Юйга Хаме. Почему они не получаются? Я же делаю все так, как ты мне сказала. Юйга Хама непонимающе потянулась за печеньем. Если вы думаете, что умный человек обязательно сможет научить другого, как бы ни был глуп ученик, вы заблуждаетесь. Что бы вы ни говорили идиоту, он так глуп, что не поймет. Можно сотни раз объяснять одно и то же, но его мозг останется девственно пуст. Они совсем не такие, как твои. Расстроенно буркнула Юйга Хама. Юкиносита уронила голову на руки. Глядя на это печальное зрелище, я потянулся за следующей печенькой. Слушайте, я вот тут думаю. Зачем вы пытаетесь сделать вкусное печенье? Что? Юйга Хама посмотрела на меня с выражением. Ну что ты такое несешь, дурак? Честно говоря, эта снисходительность несколько раздражает. Ты такая шлюха, что совсем ничего не понимаешь. дура, что ли? Перестань называть меня шлюхой! Ты абсолютно не понимаешь, как думают парни. Конечно, не понимаю. Я же еще ни с кем никогда не встречалась. Ну, то есть... У многих моих подруг есть парни. Я просто делала, как они, и вот так вышло. Голос Юйгахамы становился все тише и тише, пока не затих совсем. Говори четче, хорошо? Четче. Ты пытаешься действовать как я, когда учитель шпыняет меня в классе. Мы здесь не нижнюю половину Юйгахамы обсуждаем. К чему ты клонишь, Хикигая? Нижнюю половину? Хм. Я даже на рекламных постерах такого выражения не встречал. Сколько тебе лет? Я выдержал паузу для большего эффекта. Затем хвастливо рассмеялся, вскидывая руки. Ха. Кажется, вы даже не знаете, что такое вкус настоящего печенья. Приходите через 10 минут. Я вас угощу настоящим домашним печеньем. Что? Какая самоуверенность? Жду с нетерпением, знаешь ли. Может, Юйгахама и обиделась, что мне не понравилось ее творение. Но она подхватила Юкиноситу и исчезла вместе с ней за дверью. Что ж, значит, настала пора и мне сделать ход в нашем поединке. Иначе говоря, найти окончательное решение этой проблемы. Атмосфера в кабинете домоводства стала зловещей. Это и есть настоящее домашнее печенье? Что-то они кривоватые, кое-где подгорели. Они... С сомнением смотрел на тарелку Юкиносита. Юйгахама наклонила голову и глянула на печенье сбоку. Ха! Говорил много, а результат так себе. Смех один. Их даже есть нельзя. Она ехидно засмеялась. Точнее, насмешливо зарычала. Черт бы тебя побрал. Запомни эти слова. Ну... Прежде чем что-то говорить, попробуйте. Я спокойно улыбался, стараясь не кривиться, показывая, что сделал все безупречно и абсолютно уверен в своей победе. Ну, если уж дело зашло так далеко... Юйгахама цапнула печенье и отправила ее в рот. Юкиносита молча последовал ее примеру. Приятный хруст и тишина. Затишье перед бурей. Разумеется. Это... Юйгахама выпучила глаза, словно подыскивая подходящие слова. Ничего особенного в них нет. То есть, местами даже не разгрызть. Совершенно невкусные. Удивление стремительно перешло в ярость. Может, у нее просто меняется настроение, но она бросила на меня негодующий взгляд. Юкиносита молча смотрела на меня с подозрением. Кажется, она о чем-то догадывается. Я смиренно опустил глаза. Ясно. Значит, невкусные. А я так старался. Извини. Юйгахама смущенно потупилась. Что ж, тогда я их выброшу. Я подхватил тарелку, разворачиваясь. Погоди! Схватила она меня за руку. Что такое? Она не ответила и не отпустила. Просто подхватила еще одну печеньку и сунула в рот. С хрустом раскусила. Ну, не настолько они плохи, чтобы выбрасывать. И не такие противные, как я говорила. Понятно. Значит, они тебе нравятся? Усмехнулся я. Юйгахама молча кивнула, отводя взгляд. Заходящее солнце красило ее лицо в красный цвет. «Честно говоря, это то самое печенье, что ты сделала», — выложил я правду. «Я же ни разу не сказал, что сам все сделал. Значит, не соврал». «А?» — недоуменно отреагировала она. Глаза полезли на лоб, челюсть отвисла, совсем пустоголовая. «Что?» — она захлопала ресницами. Мы с Юкиноситой обменялись взглядами. «Похоже...» Юйгахама так ничего не поняла. «Хикигая, я не совсем понимаю, чего ты добиваешься? Зачем весь этот фарс?» Юкиносита недовольно уставилась на меня. «Как говорится, если есть любовь, то все хорошо». Я ослепительно улыбнулся и вскинул большой палец. «Такое старое шоу!» Тихо пробормотала Юйгахама. «Ну да, оно шло, когда я еще в начальной школе был». Юкиносита недоумевающе наклонила голову. Кажется, она не поняла. «Вы пытаетесь разом перемахнуть слишком много барьеров», — невольно ухмыльнулся я. «Что за странное чувство превосходства? Словно я здесь единственный. Кто знает ответ, я не выдержу». «Блин, вам надо не через все препятствия перемахнуть, а к финишу быстрее прийти. Нет правила, что надо перепрыгивать через каждый барьер», — вы невольно начал выкладывать я. «Достаточно. Я понимаю, что ты хочешь сказать. Можете просто отпихивать или ронять эти барьеры. Вот что я имел в виду». «Ты хочешь сказать, что мы так стараемся, что путаем средства и цель, так?» «Не совсем понимаю, что это значит, но похоже, она говорит о том же, что и я». Я кивнул и продолжил. «Смысл ведь в том, что прикладывается масса сил, чтобы сделать эти печеньки. Если не подчеркнуть, что это ваших рук дело, то никакого толка не будет. С тем же успехом можно просто купить их в магазине. Так что можно сказать даже, будет лучше, если они окажутся не слишком вкусными. Не слишком вкусными? Юйга Хама явно ничего не понимала. Если ты заставишь того, кому их подаришь, подумать, да, они не слишком вкусные, но она очень старалась, он может решить. Она так старается ради меня, пусть даже это будет некое сострадание. Кажется, это все непросто. Юйга Хама с подозрением посмотрела на меня. Весь ее вид говорил, какого черта он тут несет? Что ж, ничего не попишешь. Пожалуй, следующий аргумент должен быть более убедителен. Это рассказал мне друг моего друга, тогда он только перешел в 8 класс. Это было начало семестра, и надо было выбрать старосту. Естественно, никто старосты не хотел, и пришлось бросать жеребий. Жеребий пал на друга моего друга, и учитель вручил ему бразды правления. Для начала надо было выбрать старосту от девушек. Сложная задача для застенчивого, неуверенного и необщительного парня. Эти слова означают одно и то же, и ты затянул со вступлением. Заткнись и слушай. И тогда свою кандидатуру предложила одна девушка, красавица. Она посмотрела на друга моего друга и сказала, «С нетерпением жду, что мы будем весь год работать вместе». Они болтали обо всем, и он начал думать, «А может, я ей нравлюсь? Может, она потому и выдвинулась, что меня выбрали?» «Мы с ней болтаем обо всем, так что я наверняка ей нравлюсь». Ему потребовалось не слишком много времени, чтобы убедить себя в этом. Где-то около недели. «Ого!» «Быстро?» – удивленно кивнула Юйга Хама. «Не глупи. У любви не бывает графика». Итак, однажды после уроков, когда они собирали распечатки для учителя, он собрался силами, чтобы признаться. «Слушай, а тебе кто-нибудь нравится?» «А? Нет, ни за что. Значит, нравится». «И кто он?» «А сам как думаешь?» «Понятия не имею». «Дай подсказку». «Да что-то не хочется». «Ну, хоть первую букву скажи. Хоть имени». Хоть фамилии, пожалуйста. Ладно, скажу. Правда? Здорово. Ну и? Ха. Ха. Это значит, я? Что? Что ты сказал? Да не в жизнь. Какая гадость. Прекрати уже. А? Да. Верно, это была просто шутка. Что-то не похоже. Ладно, мы уже закончили, так что я пошла. Угу, хорошо. Я остался один в пустом классе, глядя на закат сквозь текущие по лицу слезы. И в довершении всего, на следующий день об этом узнала вся школа. «Так значит, это было с тобой!» Пробормотала Юйга Хама, смущенно отводя взгляд. «Стоп! Что?» «Не глупи. Никто не говорил, что это было со мной. Это просто, знаешь ли, была фигура речи». Юкина Сита лишь раздраженно вздохнула. «Я сразу все поняла, как только ты сказал «друг моего друга». У тебя вообще нет друзей». «Что ты сказала?» «Ладно, не будем о грустном. К чему ты все это рассказал?» «Хорошо кончиться это все никак не могло. Девушки возненавидели меня еще больше. Парни смеялись надо мной, дав прозвище «наругая». Я с трудом обуздал воспоминания и продолжил. Ну, я просто пытался объяснить, что парни... Существа очень простые. Даже обычный разговор может натолкнуть их на неправильную мысль. А уж получить собственноручно сделанное печенье. Просто верх счастья. Так что... Я сделал паузу и посмотрел на Юйга Хаму. В этих печеньках и правда нет ничего особенного. Они немного жестковаты. Местами. Но это все равно замечательно. Пусть даже они невкусные. Заткнись! Юйга Хама побагровела от злости. В меня полетел пластиковый пакет и какая-то бумага. Хм, она швыряется в меня, но тем, что мне повредить никак не может. Значит, она славная. Стоп, может, я ей нравлюсь? Или это просто шутка? Нет, только не снова. Серьезно, Хики, ты меня бесишь, я ухожу. Она зло поглядела на меня, подхватила сумку и двинулась к двери. Фыркнув на прощание, ее плечи дрожали. Вот дерьмо. Наверное, я ляпнул лишнего. Не стоило распускать свой поганый язык. Надо сказать что-нибудь хорошее. Это... Знаешь, если ты покажешь, что очень старалась, разве это не тронет мужское сердце? Юйга Хама остановилась перед дверью и оглянулась через плечо. В бьющих сзади лучах заката я не мог разобрать выражение ее лица. Хики, а тебя бы тронуло? А? Ну, конечно, еще бы. Я имею в виду, что... Если кто-то что-то мне подарит, Я уже влюбиться готов. И не зови меня Хики. Хорошо. Безразлично ответила Юигахама. И снова двинулась к двери. Уже взялась за ручку, когда ее окликнула Юкиносита. Юигахама, а что с твоей просьбой? А? Все нормально. Не переживай. В следующий раз я попробую сама. Спасибо, Юкиносита. Юигахама повернулась к ней, улыбаясь. Завтра увидимся. Помахала рукой и вышла, по-прежнему в переднике. На самом ли деле все нормально? Пробормотала про себя Юкиносита, глядя на дверь. Думаю, люди должны стараться достичь своего предела и превзойти его. В конечном счете для Юигахамы будет лучше. Пожалуй, да. Старания никогда тебя не предадут, хотя могут предать твои мечты. И в чем разница? Юкиносита повернулась ко мне. Легкий ветерок играл ее волосами. Чтобы мечты стали реальностью, одних стараний не всегда хватает. Собственно говоря, обычно так и случается. Но можно успокаивать себя тем, что ты очень старался. Это просто самооправдание. Ну, это же не значит предать себя. Какое самодовольство? Ты просто отвратителен. Общество, включая и тебя, слишком жестоко ко мне. Не мешай мне хотя бы самому себе нравиться. И вообще, я думаю, что всем надо помягче относиться друг к другу. Когда все неудачники, неудачников среди них нет. Впервые встречаю идеалиста-пессимиста. Воплоти свои идеи в реальность, и мир ждет хаос. Юкиносита была удивлена, но мне нравился ход моих мыслей. Когда-нибудь отшельники создадут нацию отшельников для отшельников и ради отшельников. Хотя вряд ли она просуществует дольше нескольких дней. Я наконец понял, в чем заключается деятельность клуба. Он дает советы ученикам и помогает решить их проблемы. Правда, о нем мало кто знал. Я, к примеру, и не подозревал о его существовании. И не потому, что не знаю нашу школу. Вам интересно, почему его нашла Юигахама? Потому что некто выступил посредником и направил ее сюда. А конкретно, Хиратсука. Должно быть, она посылает учеников с проблемами и заботами сюда. В изолятор. Я в этом санатории почитывал книжки. В конце концов, спрашивать совета означает демонстрировать свою уязвимость. Для эмоциональных старшеклассников это большая проблема. Юигахама пришла сюда по направлению Хиратсуки, и другого пути не существовало. В результате, никаких посетителей не было, хотя клуб, как обычно, был открыт. И я, и Юкиносита относимся к тем, кого молчание не напрягает, так что мы тихо и мирно погрузились в чтение, в полной тишине. Вот почему стук в дверь прозвучал так громко. «Приветики!» В комнату с дурацким приветствием влетела Юи Юигахама. Я с трудом оторвал взгляд от обнаженных ног под короткой юбкой. Но он тут же уперся в ее изрядно открытую блузку. Нет, все-таки она действительно натуральная шлюха. Юкиносита подняла глаза, глубоко вздохнула и пробормотала. «И чего тебе надо?» «А? Мне что, здесь не рады?» «Это, Юкиносита, ты меня ненавидишь?» Плечи Юигахамы затряслись. Юкиносита снова вздохнула, словно размышляя над ответом. Потом спокойно заявила. «Да не то чтобы ненавижу, просто с тобой очень сложно иметь дело». «Когда девушка говорит такое, это значит, что ненавидит». «Естественно. Она не хотела, чтобы ее ненавидели. Хоть она и выглядит как шлюха, но реакции у нее как у обычной девушки». «Так что тебе надо?» «Ты в курсе, как я в готовке в последнее время?» «Нет, впервые слышу». «Ну, я тут в качестве благодарности печенек испекла». Юкиносита побледнела. При одной мысли о готовке Юигахамы сразу приходит в голову нечто смахивающее на черную железную руду. Даже меня передернуло, стоило лишь вспомнить ее творение. «Благодарю, но я сыта. Достаточно будет просто спасибо». Наверное, аппетит Юкиноситы пропал при одном упоминании печенек Юигахамы. Хотя по доброте своей вслух она этого не сказала. Не обращая внимания на отказ, Юигахама выдернула из сумки шуршащий полиэтиленовый пакетик. Наверняка подгоревшее печенье в красивой упаковке. «Попробуй, тебе понравится. А в следующий раз глядишь и обедик смострячу. Кстати, Юкинон, давай вместе обедать?» «Нет, спасибо. Я предпочитаю есть в одиночестве». «И пожалуйста, не зови меня Юкинон. Это отвратительно». «Быть того не может. Ты что, одиночка, Юкинон? А где ты обычно обедаешь?» «Здесь, в клубе». но... Эй, ты вообще меня слушаешь? Ага. Тогда я после урока свободна, так что буду вам помогать. В клубе. Ну, понимаешь, вроде... Я возвращаю должок. Да, возвращаю должок, так что не беспокойтесь. Ты меня слушаешь? Юкина Сита явно потеряла нить разговора. И посмотрела на меня, словно говоря... Да сделай же что-нибудь. Сейчас. Так шнурки поглажу. Ты вечно надо мной издеваешься. Даже за сок, что я для тебя купил, не заплатила. И она твоя подруга. Честно говоря. Юкина Сита действительно искренне озаботилась проблемой Юигахамы. Вот почему та так старается вернуть должок. А значит, Юкина Сита может и обязана принять благодарность. Тут лучше не встревать. Так что я захлопнул книгу и поднялся. Тихо пробормотал «пока», чтобы они не услышали, и двинулся на выход. «Эй, Хики!» Я развернулся и рефлекторно поймал что-то черное, летящее прямо мне в лицо. «Ты тоже помогал?» «Так что и тебе спасибо». Что-то черное в форме сердечка. Страшно. Но раз она решила отблагодарить и меня, приму. Да. И не зови меня Хики.